Глава 53. Лишь в воскресенье Микаэла узнала, что произошло. То есть мать еще в субботу съездила в отделение и выяснила там, что отчима приняли в клубе, где он обычно отдыхал. И вроде как за попытку изнасилования или не за попытку. Но все подробности Мика услышала только на следующий день, от Леши. Да и он не горел желанием рассказывать. Сначала уклонялся, взяли да взяли. Да, с его подачи. Сделал кое-что, попросил кое-кого. «Леш, но мне нужно это знать. Что ты сделал? Кого попросил? Ну, как ты не понимаешь?» Они сидели на кухне, ужинали. В этот раз кормила его Мика. Налила Леше борщ, поставила подогреть курочку. Вчера мать оставляла у нее Павлика, вот она по случаю и наготовила. Даже торт испекла. Так что Леша, зайдя к ней вечером после работы, попал к застолью. «Ты, оказывается, вкусно готовишь», — похвалил Леша. «Не уходи от темы», — не купилась она на комплимент. Он вздохнул. «Ну, хорошо. В общем, я попросил знакомую девчонку, чтобы она в тот клуб наведалась в пятницу вечером. На самом деле, я не думал, что все так быстро получится. Думал, она присмотрится к нему на первый раз, понаблюдает, что и как. А, например, на следующей неделе мы бы уже... Но отчим твой, видишь, моментально на нее повелся. Тинка говорит, что только села за стойку неподалеку от него, и он сразу на нее глаз положил. И? Ну, она свое дело знает. Улыбнулась ему, то да сё. Он к ней подсел, угостил выпивкой. Потом, говорит, пошла в туалет, а он за ней увязался. Прямо в дамский завалился и дверь запер. В общем, отбитый напрочь этот твой отчим. И что он с ней сделал? Холодея внутри, спросила Мика. Леша посмотрел на нее. Ну как что? То и сделал. Бедная, ахнула Мика. Это же ужас. Что с ней? Как она? Да нормально. Что ей? Ну, Фейс, он ей немного подпортил, правда. А вообще Тинка молодец, не растерялась. Разыграла все как по нотам. Ей точно в театр надо. Усмехнулся Леша. Мика уставилась на него ошарашенно, не зная даже, как сформулировать свой вопрос. Это же ужас немыслимый. Почему Леша-то такой спокойный? Как будто речь шла о какой-то мелочи. Но Леша ел суп и вполне буднично продолжал. Дала себя облапать, чтоб уж точно не слетел с крючка. А когда до дела дошло, подняла крик. Он ей пару раз зарядил. Но на крик прибежали, выломали двери. Ну и застали его на горячем. Охрана его скрутила, вызвали наряд, ну и все. Мика сидела в ступоре, не зная, как реагировать, как вообще такое понимать. Ну, Тинка умница, улыбнулся Леша. Не стала ждать, сразу взяла быка за рога. Сообразила же. И накатала на него заяву сразу. Он, конечно, орал там, что это подстава, что он по обоюдному согласию. Но в самом туалете камер нет. Зато есть в коридоре, перед уборными. И там видно, что он следом за ней вломился. Ну и крики, побои, свидетели. Все одно к одному. «А кто она?» Севшим голосом спросила она. У Мики в голове не укладывалось, как девушка могла добровольно пойти на такой кошмар. «Тинка-то? Да так. Она у автовокзала работает». «Кем?» Леша на нее покосился и ответил с заминкой. «Ну, как кем? Прос...» «Понятно». Оборвала его Мика. «А ты ее откуда знаешь?» «Ну, по долгу службы». Пожал плечами Леша. «Но все равно, как она могла согласиться? Зачем ей это?» «Ну, во-первых, я ее выручал не раз. Не забирал, когда должен был. Да и так...» Леша стушевался, отвел взгляд. «Ну, мы с ней, короче, нормально общаемся. Что такого?» «Ничего». «А во-вторых, уже бойче продолжил он. Тут на нее наехала местная гопота». Предъявили ей какой-то мифический долг, прессовали. Она обратилась за помощью, ну и мы друг другу помогли. «Мика, ну я же говорил, тебе все это знать не надо». «А если это всплывет? Ну, то, что вы договорились». «Да как? Она не дура и не болтливая, не станет себя топить. Приводов у нее не было. Да и по большому счету отчим твой сам себе все устроил. Мы же только прикидывали, как его можно будет зацепить. А он, видишь, прыткий какой оказался». Ну, а теперь можешь выдохнуть. Увяз он конкретно. Только знаешь, что еще надо? Чтобы твоя мать тоже дала на него показания. Вот прямо обязательно. Ты ей скажи, пусть не боится. Выйдет он не скоро. А если она все сделает правильно, так тем более. Мать говорила, что у него связи в органах. Да какие у него связи? Сказать многое можно. Ничего у него нет. Присядет он крепко, это точно. Да и статья неуважаемая. Мне не верится даже. Неужели и правда этот кошмар скоро закончится? Ну, суд еще будет. Ты, главное, с матушкой своей поговори. Я поговорю, обязательно поговорю. Леш, я прямо не знаю, как мне тебя благодарить. И ту девушку. Ту девушку я уже сам отблагодарил, улыбнулся Леша. А меня? Ну, не знаю. Может, согласишься сходить со мной куда-нибудь? Например, поужинать в ресторане. Со следующей недели неполный и гибкий график превратился практически в режим нон-стоп. Хорошо, хоть мать теперь взяла на себя уход за бабушкой. Ярик гонял всех моделей, как проклятых, с утра и до вечера. Спрашивал жестче, чем на экзамене у самого вредного препода. Требовал знать о компании, которую они будут представлять на форуме. Все от и до. На любую ошибку или даже просто заминку раздражался руганью. Что уж говорить про остальных, если самой Алине досталась пара крепких словечек. У Мики никогда не было проблем с заучиванием информации, даже той, которую она плохо понимала. Так что и тут отвечала так, будто сама проработала в байкальской энергетической компании лет 10, не меньше. Но зато к ней, у Ярика, были другие претензии. «Микаэла, ты же не снежную королеву играешь. Ты живая реклама. Мало улыбаешься, мало мимики. Ты должна всем своим видом показывать, как рада мне, как жаждешь рассказать все, что знаешь, и даже больше. Ты должна не просто выдавать сведения. Ты должна меня обаять так, чтобы мне отходить от тебя не хотелось. Боже, у тебя и улыбка такая, как подачка нищему. Ну, серьезно. Я чувствую себя рядом с тобой приставучим попрошайкой, а должен самым желанным гостем». Но когда Мика принялась по его требованию улыбаться, как ей казалось радостно, Ярик замахал руками. «Ой, нет, не надо. Лучше будь снежной королевой. Так хотя бы ты выглядишь естественно. Значит так. Стоите всегда с Алиной вместе. Алина улыбается, Микаэла отвечает на вопросы и рассказывает. Будете работать комплементарно». В долгожданный перерыв все буквально валились в кресло, стеная и жалуясь. Только Алина и Мика не позволяли себе ныть, словно не желая друг перед другом показывать хоть какую-то слабость. Мика интуитивно чувствовала, что Алина изменила к ней отношение. Она больше не смотрела на нее свысока, как недавно. Она относилась к ней скорее как к равной и как к врагу. И это ощущение было таким сильным, почти осязаемым. Алина все реже пыталась ее ужалить словом, да и почти не цепляла совсем. Разве что хмыкала себе под нос изредка, но тем сильнее казалась ее неприязнь, если не сказать ненависть. Во время перерыва Мике позвонил Леша. Судя по пропущенным, не первый раз за день. Воспользовавшись предлогом, она вышла на балкон поговорить без чужих ушей. Леша теперь звонил часто, передавал новости об отчиме, спрашивал, готова ли мать дать показания, да и просто интересовался, как дела. Про свои дела Мика отвечала уклончиво, потому что на днях сказала ему, что работает пока моделью, и он неожиданно разошелся. «Ты и модель? Да как так? Разве такое для тебя? Тебе что, нравится, когда на тебя мужики глазеют? Нет? Так уходи оттуда. Серьезно, зачем тебе все это? Брось, найди себе что-нибудь нормальное, приличное, достойное». Мика не ожидала от него такой непримиримости. Он разве что не плевался. Сначала она пыталась объяснять, что ей самой не по душе. Но есть обязательства. Но Леша все ее доводы отметал. В конце концов, она отрезала. «Нравится тебе или нет? Но я пока останусь там. Я обещала. Я иначе не могу». Конечно, это ему не понравилось. Но он, к счастью, не стал давить. А позже даже извинился. А сегодня он начал с хорошей новости. «Слушай, я тут поговорил с людьми. Короче, классного юриста твоей матери нашел. Именно по таким делам. Говорят, вообще акула. При встрече расскажу подробнее». «Спасибо, Леша». «Да не за что. А ты сегодня до скольких работаешь? Ты обещала сходить со мной поужинать». «Ну вот, приглашаю». Мика на секунду замялась. Действительно обещала. А как было отказать после всего, что он для нее сделал? Язык не повернулся бы. Первый порыв был сослаться на работу, занято, освободиться поздно, а завтра рано вставать. Ну, один раз она уклонится, второй. Не будет же так до бесконечности. «Ну, хорошо. После 8 вечера мы уже должны освободиться. Только, Леша, давай ненадолго и куда-нибудь попроще». «Я за тобой заеду», — воодушевленно пообещал Леша. После этого разговора в груди осело тягостное чувство. И с приближением вечера оно давило все сильнее. Мика как могла себя убеждала. Поужинать с другом — это еще ничего не значит. Она 100 раз с Лешей и обедала, и ужинала. Правда, дома на кухне. Но в любом случае ресторан — не ЗАГС. И если вдруг что, она постарается как-нибудь деликатно объясниться с Лешей. В начале 9-го Ярик их, наконец, отпустил. Вместе с девчонками Мика вышла во двор и остановилась. Будто на невидимую преграду налетела. Чуть в стороне от входа стоял красный спорткар. Колесников. Он тоже ее увидел. Впился неотрывным взглядом, пока не выскочила, расталкивая девчонок, Алина, и не засеменила к нему. И тут же во двор въехала еще одна машина. Леша. Он вышел, нашел Мику глазами, широко улыбнулся. Потом, наклонившись, вновь заглянул в салон, а когда выпрямился, Мика увидела в его руках букет. Целая охапка алых роз. И с этим букетом Леша двинулся ей навстречу.